Возвращение плохого парня. Часть вторая. Перед боем с Галлотой Тайсон заявил журналистам: Эвандер Холифилд – отличный парень. Ленокс Льюис – тоже отличный парень. Но они не умеют продавать билеты. А я умею. Спорить с ним никто не решился. Глупо спорить с очевидным. Однако накануне матча стало известно, что не все билеты распроданы, и организаторы даже серьезно снизили цены на них. Самые дорогие билеты продавались теперь не по $2500, а всего за 1500. Тоже немало. Но когда случалось, чтобы на матче с участием Тайсона снижали цены на билеты, это все равно, что снижать цены на хлеб в голодный год. Такого просто не может быть. Тем более на матч, где его соперником выступает столь же непредсказуемый грязный боксер. С телетрансляцией дела тоже обстояли из рук вон плохо. Ожидали, что бой посмотрит около 1 000 000 абонентов, а получили только 400 тысяч. И это при том, что еще несколько месяцев назад все так просили Тайсона вернуться в Америку. Ну вот вернулся, и что? Было заведомо ясно, что бой Ленокса Льюиса с Дэвидом Туа, который должен состояться через месяц, будет куда более выгодным с финансовой точки зрения. Внезапно оказалось, что Америка уже не готова смотреть любой бой с участием Тайсона. Она хотела видеть его на ринге против совершенно определенных людей. В 2000 году это был Ленокс Льюис, а все остальные бои волновали ее постольку-поскольку. Тем не менее, Железный Майк очень хорошо смотрелся в этом бою, и это давало надежду его поклонникам, что он сможет победить Льюиса. К тому же, на оптимистичный лад настраивало и то, что хотя скандала в полной мере избежать не удалось, Тайсон не имел к нему отношения. Случившееся само по себе заслужило внимания, однако скандал, причем непосредственно связанный с Тайсоном и его участием в этом матче, все-таки разразился, только несколько позднее. В бесконечной череде происшествий, которую представляет собой вся жизнь Тайсона, было все, кроме истории с наркотиками. После боя с Галлотой пробел ликвидировал сам Тайсон. Теперь коллекцию можно было считать полной. Все, конечно, равны перед законом, но Тайсон все-таки равнее других. Как позже выяснилось, перед боем с Анджей Галлотой Железный Майк наотрез отказался сдать анализ на допинг. После этого организация со звучным названием «Атлетическое контрольное правление штата Мичиган» должна была немедленно отменить матч, но она этого почему-то не сделала. Никто не проговорился, утечку информации удалось предотвратить, и бой состоялся. После него Тайсон все-таки согласился сдать требуемый анализ, и в нем обнаружили следы марихуаны. И опять это не придали огласке. Однако к концу 2000 года история все-таки выплыла наружу. В результате 16 января 2001 года бой Тайсон-Галлота был признан несостоявшимся, но контест. А самого Железного Майка приговорили к 3-месячной дисквалификации, 2 из которых к тому моменту уже прошли. Штрафу в $5000 и выплатит $200000 благотворительным организациям. На том скандал и был исчерпан, или точнее замят. Тут же последовали другие, много других. Собственно, они никогда и не прекращались. Десятки женщин самых разных возрастов подавали иски в суд на то, что Тайсон их изнасиловал, приставал с грязными намерениями или, по крайней мере, лапал. Это приняло характер эпидемии. Стоило Железному Майку где-нибудь появиться, как со всех сторон раздавались крики «насилуют». Суммы требовали такие, что если собрать их воедино, они образовали бы бюджет не самого маленького государства. Вот как нынче дорого стоит в Америке женская честь. Правда, доказать в последние годы никому ничего не удалось. Но бедный Майк дошел до того, что когда в баре к нему направилась стриптизерша, специализирующаяся на зажигательных танцах, сидя на коленях у посетителей, Тайсон заорал благим матом: «Не подходи ко мне, не трогай меня». После этого девушка подала на Тайсона в суд за то, что он ее толкнул. Ей не повезло. Хозяин бара, сидевший рядом вместе с остальными свидетелями, заявил в суде, что Тайсон ее не толкал. Кончилось дело тем, что танцовщицу уволили. Однако у Железного Майка хватало и реальных походов налево, которые все больше огорчали его жену Монику. И дело медленно, но верно шло к разводу. Впрочем, похоже, самого Тайсона это не слишком огорчало. В следующий раз он вышел на ринг только через год после боя с Галлотой. Выбор места и противника был совершенно неожиданный. В 2001 году еще мало американцев знали о существовании страны под названием Дания. Еще меньше было среди них эрудитов, которые слышали о Копенгагене. И почти никто ничего не подозревал о существовании тяжеловеса Брайана Нильсона. Тайсон все эти пробелы ликвидировал, сыграв тем самым серьезную роль в повышении уровня всеамериканского образования и продолжив тем самым уже в 21 веке эпоху великих географических открытий. Игрушечный Копенгаген Тайсону понравился, как и его соперник, на которого он, правда, почти не мог смотреть без улыбки. Майк, наверное, меньше всего предполагал, что этот здоровенный добродушный толстяк, тщетно пытавшийся придать своему лицу хоть сколько-нибудь грозное выражение, крепко подпортит ему репутацию. В боксерских кругах Нильсон прославился прежде всего тем, что пытался всеми правдами и неправдами побить рекорд Рокки Марчиано – 49 побед в 49 боях. Для этого из года в год ему находили таких противников, чтобы шанс проиграть был минимальный. В результате повторить рекорд Марчиано Нильсону удалось, а вот превзойти – нет. В своем 50-м по счету бою в июне 1999-го Брайан был нокаутирован в 10-м раунде неизвестным американцем Диком Райаном. С тех пор соперников Нильсону подбирали еще осторожнее, и больше он не проигрывал. Теперь на его счету было аж 62 победы и то самое поражение от Дика Райана. Никто не сомневался, что 13 октября 2001 года его послужной список пополнится еще одним поражением. Железный Майк в этом бою был не толстым, а каким-то оплывшим, что неудивительно, так как он весил килограммов на 8 больше, чем обычно. И все же, когда он в начале первого раунда набросился на бледного викинга, показалось, что он его попросту снесет. Но не тут-то было. Нильсон напоминал тренировочный мешок не только фигурой, но и своей устойчивостью. И сбить его с ног оказалось не проще, чем сбить мешок с крюка, на котором он подвешен. Кроме того, Тайсон много и успешно атаковал по корпусу, но Брайан показал завидную нечувствительность к этим атакам. Если пули вязнут в бронежилете, то удары железного Майка безнадежно увязали в жиро-жилете Нильсона. А голова от ударов только гудела, как котел. Гул от ударов был слышен только самому датчанину, и все-таки в третьем раунде Тайсон сумел послать его на пол. Но Брайан продолжил бой. Перед боем Нильсон обещал нокаутировать Тайсона, но, по всей видимости, думал, что ему разрешат выйти на ринг с пивной кружкой, которой он и огреет железного Майка по кумполу, так как иначе непонятно, на что он рассчитывал. У него просто не было в арсенале сколько-нибудь сильного удара, а большое количество нокаутов в послужном списке говорило только о качестве его соперников. Все же никакой мешок не мог выдержать той бомбардировки, которой подверг Нильсона Майк. После 6-го раунда он не стал выходить из своего угла. И мешок может запросить о пощаде. Большинство экспертов раскритиковало выступление Тайсона. И толстый, и медленный, и все растерял. В общем, заржавел наш железный Майк. Действительно заржавел. Но ведь ржавчину можно и очистить. Перед этим боем Тайсон не выходил на ринг более года. Он явно не изнурял себя тренировками, так как ни во что не ставил своего будущего соперника. Неважно, железный Майк выглядел в январе 99 года против Франса Боты, такого же смелого, безударного мешка, как и Нильсон, разве что чуть более обученного. А потом были бои с Саварезо и Галотой. Бросилась в глаза еще одна деталь. Датские болельщики встретили Тайсона, нацепив на головы огромные пластиковые уши. Однако Майк прекрасно владел собой. Единственное серьезное нарушение он допустил в третьем раунде, уже после того, как Нильсон встал с пола, ударив его ниже пояса. Впрочем, и это нарушение было достаточно сомнительным. Тайсон ударил точно в резинку трусов. Другое дело, что означенные трусы слегка съехали с глобусообразного живота датчанина. Но тут Майк был не виноват. Всегда честный, Тайсон признал, что несколько растерял форму, и вообще для того, чтобы снова драться за чемпионский титул, ему нужно провести еще пару боев. Резким диссонансом с общим вердиктом по поводу выступления Тайсона прозвучали слова Эммануэля Стюарда, тренера тогда еще будущего чемпиона мира в тяжелом весе Ленокса Льюиса, который сказал, что в бою против Нильсона Тайсон смотрелся хорошо. Однако в то время это поняли как то, что Стюард просто пытается выманить Тайсона на бой с Льюисом, которому всего через месяц, 17 ноября, предстоял матч-реванш с Хасимом Рахманом. Что Льюис победит Рахмана, Стюарт, как он потом признавал, не сомневался. а самым лучшим и, строго говоря, единственным соперником, на встрече с которым можно было заработать хорошие деньги, был Тайсон. Бой с Нильсоном собрал неплохую, но все же достаточно умеренную кассу. И стало, наконец, окончательно ясно, что публика уже не готова обеспечить железному Майку минимальный, по его понятиям, 10-миллионный гонорар за бой с кем угодно. Все хотели его боя с Леноксом Льюисом, независимо от того, считает он себя к нему готовым или не считает. Кстати, на одну из последних людоедских тирад Тайсона в свой адрес Льюис бросил: «Ты либо дерись, либо заткнись». Публика и Льюис не оставили железному Майку выбора. Он должен был драться с Леноксом, хотя явно не очень этого хотел. И бой состоялся, правда, не 6 апреля 2002 года, как было предварительно намечено, а несколько позже, и до него произошло еще много чего интересного. Новый 2002 год железный Майк начал со скандала, причем прямо 1 января, показав, что он остался все тем же степным орлом и лихим казаком, каким был всю жизнь. На этот раз Тайсон умудрился наскандалить там, где американцам не удавалось это сделать уже лет 40, на Кубе. С тех пор, как американцы неудачно попытались высадиться в заливе свиней в 1961 году, въезд на остров, так сказать, свободы, был им заказан. Ситуация стала очень медленно меняться лишь в последние годы. Но и теперь американцам съездить на Кубу почти так же легко, как лет 20 назад рядовому советскому гражданину, не имеющему отношения к органам опасности и безопасности, попасть в Америку. Однако для Тайсона сделали исключение. И в новогоднюю ночь он оказался в Гаване, в отеле «Мелия Хабана». Разумеется, местная пресса и аккредитованные на Кубе иностранные журналисты, которых престарелый местный эксцентрик Фидель Кастро радует уже не так часто, как в былые годы, не могли пропустить такое событие и слетелись на железного Майка, как мухи на мед. Тайсон оправдал все ожидания. Видимо, он надеялся, что уж на Кубе-то его оставят в покое. Сплетники поговаривали даже, что, как и почти все остальные заехавшие на остров, в скобках сексуальной свободы, туристы мужеского пола, он рассчитывал насладиться обществом крайне сговорчивых местных комсомолок. А то в Америке он не мог уже подойти к женщине без того, чтобы она не вчинила ему иск миллионов на 20 за попытку изнасилования и за поругание ее женского достоинства. Однако представители второй древнейшей профессии не желали делить своего кормильца ни с кем, даже вопреки субординации с представительницами первой. Из-за них шоколадным крутобедрым комсомолкам так ничего ни от Тайсона, ни от его денег не досталось. Небольшая группа репортеров направилась к Майку, едва завидела его в холле отеля. В ответ он стал швырять в них елочными игрушками, корзина с которыми как раз стояла здесь в честь праздника. Тем не менее, одному из журналистов удалось под обстрелом добраться до тела железного Майка, и в результате он получил не сильный удар в затылок. Судя по локализации повреждения, в последнюю секунду журналист пожалел о своей прыти и собирался обратиться в бегство. Но Тайсон, в точности соблюдая устав караульной службы, открыл огонь по обратившемуся в бегство противнику, пытавшемуся нарушить неприкосновенность объекта. Ну, то есть в данном случае его самого. На рассвете 2 января 2002 года железный Майк покинул Кубу даже более спешно, чем американские десантники в 1961. Тогда высказывали серьезные опасения, что эта история может привести к отсрочке боя с Леноксом Льюисом, которого Тайсон явно не хотел. Но скоро все затихло. И все-таки бой был отсрочен, но только в результате следующего скандала, о котором чуть позже. Кстати, перед самым Новым годом королева Великобритании чуть было опять не возвела Льюиса в рыцарский сан, но, видимо, в очередной раз вспомнив о том, что олимпийское золото в 1988 году он выиграл, выступая за Канаду, ограничилась лишь присвоением звания командора Ордена Британской империи. Однако, пусть лишь командор, Льюис уже 2 года как настоящий рыцарь самым благородным образом вызывал Тайсона на бой. В средние века трубадуры спели бы об этом примерно так. Рыцарь Ленокс подъезжает к замку дракона Тайсона и предлагает сразиться. На этом сходство и заканчивается. Настоящие драконы никогда не заставляли просить себя дважды. И пару раз поплевав в рыцаря пламенем и увидев, что он не убоялся, выходили за стены только для того, чтобы быть убитыми во славу какой-нибудь прекрасной дамы. Рыцарь Ленокс стоял под стенами замка дракона Тайсона уже 3-й год, а тот по-прежнему только плевал пламенем и ругался. Наступало время заняться делом, а то покоренные жители крепости, в которой засел дракон Тайсон, то есть зрители, могли перестать платить ему дань в виде билетов на бои и оплаты услуг кабельного телевидения, по которому бои транслировались, и просто выкинули бы его к чертям собачьим на помойку. Несчастному дракону осталось бы только поджигать ее своим адским пламенем. После того, как Тайсон закидал журналистов елочными игрушками в Гаване, он, видимо, чувствовал себя неловко. Такое мог устроить и трехлетний ребенок за новогодним столом, который по недосмотру родителей потихоньку наклюкался из чужой рюмки. В этой акции не было подлинного тайсоновского размаха. Железный Майк решил реабилитироваться в глазах общественности. 22 января 2002 года в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная бою Тайсона с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Леноксом Льюисом, которые предполагали провести 6 апреля в Лас-Вегасе. В самом начале Железного Майка представили публике, но, как показали дальнейшие события, у него, видимо, остались сомнения в том, что публика осознала, кто именно стоит перед ней. После Тайсона, согласно регламенту, начали представлять Льюиса. В этот момент Майк сорвался с места и направился к нему. Один из телохранителей чемпиона попытался преградить ему дорогу, на что Тайсон ответил ударом слева. В дело с необычайной прытью, показавшей, что он многому научился со времен не слишком удачной стычки с Рахманом, вмешался Льюис и нанес Майку правый кросс, от которого тот слегка просел. Продолжить им не дали. В ту же секунду множество людей навалилось на них со всех сторон и образовалась свалка, в которой приняли участие уже не только боксеры, но и все, кто был поблизости. Когда главных участников паркетного побоища удалось растащить, зрители увидели на лице Тайсона явные следы битвы. Рядом с левым виском у него вздулась неплохая шишка, а на лбу кровоточила небольшая ранка. Похоже, Льюис действительно попал в цель. На лице Леннокса не было ничего, кроме удивления. «Этот парень укусил меня за ногу! Поверить не могу!» — сказал он. Однако номер Тайсона еще не закончился. Лишенный возможности добраться до Льюиса снова, он принялся выкрикивать оскорбления в адрес чемпиона. При этом Майк почему-то схватился за собственные гениталии, словно они были неким секретным оружием, которым он собирался нанести противнику непоправимый урон. Правда, ни одного Льюиса ненавидел Майк в этом зале. И сказав Леноксу все, что он о нем думает, Тайсон, по-прежнему не отпуская гениталий, обратился к представителям прессы, которые узнали, что о них Майк думает примерно то же самое. Наверное, если бы ему предоставили возможность обратиться ко всему человечеству, то ему бы он ничего другого не сказал. Что-нибудь вроде того, что он уже вступал с этим самым человечеством в половые отношения, видимо, против воли последнего, и вступит снова, причем многократно, и уничтожит его с помощью своего секретного оружия, если оно, человечество, его еще раз достанет. Между тем, президента WBC, 70-летнего Хосе Сулеймана, отправили в больницу. Во время потасовки Сулейман находился за занавесом, но кто-то из участников драки отлетел в ту сторону, и президент упал, крепко ударившись головой, и даже на некоторое время потерял сознание. Однако все кончилось благополучно. Сулейман вскоре покинул больницу и выступил с заявлением, что он чувствует себя хорошо. Несколько успокоившись после боя, Тайсон сказал, что собирался только в соответствии с договоренностями подойти к Льюису и обменяться с ним угрожающими взглядами, как это принято на пресс-конференциях, а телохранитель Льюиса запаниковал. Видимо, решив, что взгляд Тайсона был более угрожающим, чем это предусматривалось регламентом. Однако тогда не совсем понятно, почему Железный Майк ударил телохранителя, ведь достаточно было только в двух словах объяснить цель своего маневра. Кроме того, обмен взглядами обычно происходит значительно позже, а не тогда, когда еще не закончилось официальное представление. Душевный порыв Тайсона выглядел как несанкционированный пуск ракеты, и телохранитель, точно в соответствии с инструкциями, отправился на перехват. Самое забавное в этой истории то, что одной из главных целей пресс-конференции было убедить атлетическую комиссию штата Невада, что Тайсону можно вернуть боксерскую лицензию штата, отобранную у него после откусывания уха Эвандеру Холлифилду. Железный Майк наглядно подтвердил, что заслужил прощения. Нога – это ведь не ухо, это совсем другое дело. Вскоре после пресс-конференции Майк Тайсон выступил со следующим заявлением. Между нашими командами возникло недопонимание относительно того, как должен проходить обмен взглядами, из-за чего образовался хаос. После нашей драки кто-то из аудитории спровоцировал меня, и я стал адекватно, по своему разумению, защищаться. В ходе этого я, возможно, обидел людей, сидевших в зале. Этим людям я приношу свои извинения. Как уже говорил раньше, я приехал в Нью-Йорк, чтобы содействовать организации боя, который хочу провести и который хотят увидеть поклонники бокса. Я не образец для подражания и мистер политкорректность. Я боксер, и начиная с настоящего момента, только мое боксерское мастерство будет говорить за меня. Однако Тайсон забыл сказать, что на самом деле серьезно нарушил согласованную процедуру обмена взглядами. На сцене находилось две небольших платформы. На одной из них стоял Льюис, а Тайсон должен был встать на вторую. Вместо этого он полез на ту платформу, где уже находился Льюис. Так что действия охраны были абсолютно правильными. Железный Майк не сказал, что за 4 дня до пресс-конференции его жена Моника Тернер подала на развод. Хотя, возможно, совсем не развод послужил причиной его срыва. Фактически их брак распался раньше. Вскоре Тайсона вызвали на заседание атлетической комиссии штата Невада для окончательного рассмотрения вопроса о возвращении ему боксерской лицензии штата. Началось оно с того, что Боб Файс, адвокат Тайсона, попытался представить дело так, что в драке на пресс-конференции Железный Майк лишь исполнял свою роль в театрализованном представлении, предназначенном для раскрутки матча. Тайсон, стоявший рядом, подтвердил слова адвоката, а затем изложил свою версию предыдущих некрасивых историй, в которых был замешан за последние несколько лет. Выяснилось, что двое пожилых людей, которых он избил на дороге после мелкого дорожного инцидента, его оболгали, и он совершенно ни за что отсидел почти 4 месяца в тюрьме. Франц Бота, которому 16 января 1999 года в первом раунде их встречи Тайсон попытался сломать руку и сломал бы, если бы не коллективные действия рефери и его собственных секундантов, сам во все виноват, так как боксировал очень грязно. Рефери, которого Тайсон сшиб с ног, когда тот попытался остановить его бой с Лу Саварезе, также виноват во всем сам, так как действовал недолжным образом. Орлин Норрис, который не смог продолжить бой после того, как Тайсон ударил его вслед за ударом гонга, и он, падая, подвернул ногу, на самом деле мог продолжить бой. А сам Тайсон, разумеется, как всегда, ни в чем не виноват, так как в ту секунду, когда прозвучал гонг, удар уже был в полете, и остановить его оказалось невозможно. Что журналисты, которых на пресс-конференции Тайсон оскорбил, сами во всем виноваты, так как они сделали несколько обидных замечаний в его адрес. К этому осталось добавить, что Холлифилд сам себя укусил за ухо, а Льюис за ногу, и список был бы полным. 4 членов комиссии из 5 все эти блистательные доводы, напоминающие те, что высказывают свою защиту шкодливый школяр, стоя перед директором школы, ни в чем не убедили, и они вынесли решение отказать Тайсону в возврате лицензии. Самого Железного Майка заблаговременно вывели из комнаты, где зачитывалось решение комиссии. В противном случае к перечню происшествий, в которых Тайсон был замешан, но не был виноват, вполне возможно, добавилось бы еще одно. Члены комиссии сами виноваты в том, что у них оторваны руки и ноги, так как вынесли неправильное решение. Продиктовано оно, разумеется, расизмом, так как единственный черный член комиссии вынес правильное решение в пользу Тайсона. Тем временем Ленокс Льюис на своей пресс-конференции официально подтвердил, что во время свалки на пресс-конференции Тайсон укусил его за ногу, причем прокусил штанину и даже сумел что-то там оттяпать под штанами. Ленокс сказал, что не сделал этого заявления раньше, чтобы не оказывать давление на членов комиссии. Он также сказал, что пока еще не знает, согласится ли на матч с Тайсоном, если их бой будет разрешено провести в каком-либо другом месте. Не знаю, но мне кажется, что в те дни американские кондитеры страшно сокрушались по поводу того, что Тайсон укусил Льюиса за ногу, а не за что-нибудь менее объемное. После того, как Железный Майк откусил Холлифилду кусок уха, они нажили большие деньги, продав несметное количество шоколадных ушей. Шоколадные ноги тоже, скорее всего, нашли бы своего покупателя, несмотря на размеры и стоимость. Но в таком случае оставалось только пожалеть, что Тайсон не укусил, скажем, Наоми Кэмпбелл. Шоколадная нога Наоми, притом примерно такого же цвета, что и оригинал, со следами зубов Тайсона, наверняка пользовалась бы неплохим спросом. На ноги Льюиса никакого спроса точно бы не было. Льюис, как и ожидалось, от боя с Тайсоном не отказался, но его все равно пришлось переносить, так как провести 6 апреля стало невозможно. Во-первых, нужно найти новое место проведения, а во-вторых, в Лас-Вегасе все уже было практически готово, а теперь приходилось начинать новые переговоры с новыми партнерами с нуля. Ориентировочной датой поединка стало 8 июня. В Нью-Йорке Тайсону в выдаче лицензии также отказали, как и в некоторых других штатах. Но смешно ожидать, что этому примеру последовали бы все. Нельзя сказать, что предложения посыпались как из рога изобилия, но выбирать было из чего. В конце концов, осталось два главных кандидата – Вашингтон и Мемфис. Команда Тайсона соглашалась на оба, отдавая небольшое предпочтение Вашингтону, известному тем, что местное многочисленное негритянское сообщество всегда яростно болело за Железного Майка. Комиссия по боксу и борьбе округа Колумбия, в котором находится американская столица, без всяких проволочек выдала Тайсону боксерскую лицензию. Все три члена комиссии приняли это решение единогласно. Происходившее на заседании комиссии более всего напоминало чемпионат по лицемерию. За 2 часа выступило свыше 50 человек. Все они высказывались в поддержку Тайсона. При этом выдвигались самые разные причины. А главное, финансовая выгода от проведения матча Льюис-Тайсон упоминалась только вскользь. Некоторые ораторы дошли до того, что заявили, что отказ в выдаче Тайсону лицензий – проявление расизма. Что ж, это действительно так. Если бы какой угодно белый боксер вырвал зубами кусок кожи своему будущему противнику на пресс-конференции, как это сделал Тайсон с Льюисом, ему бы лицензию не выдали никогда. Сам Тайсон по этому поводу сказал: «Я очень рад получить лицензию в Вашингтоне. Я приветствую это решение и обещаю показать болельщикам округа Колумбия тот бой, которого они заслуживают. Они получат шанс увидеть, как в июне я нокаутирую Ленокса Льюиса». Однако болельщики округа Колумбия такого шанса не получили, так как команда Льюиса отказалась проводить бой в цитадели американского черного расизма, где Льюиса не считали не то что за негра, но даже за человека. Что, впрочем, для этой аудитории часто означает одно и то же. Когда выбор остановили на Мемфисе, на то мы порешили. Теперь и место, и дата окончательно утверждены. Мемфис, 8 июня 2002 года. Оставалось только ждать. Разговоры вокруг матча не затихали ни на секунду. Представители прессы были заинтригованы сообщением тренера Тайсона Ронни Шилдса, что 5 из 6 спарринг-партнеров сбежали из тренировочного лагеря Железного Майка. Конечно, скорее всего, Шилдс просто подрабатывал рекламным агентом, но ведь спарринг-партнеры действительно оттуда уехали, и среди них далеко не последние боксеры. В начале мая, когда репортеры приехали в лагерь на пресс-конференцию, Тайсон сумел потрясти их новым заявлением. Он сказал: «Жаль, что никто из вас, ребята, не привез сюда своих детей, чтобы я мог надавать им ногами по задницам». В скобках. Слова, сказанные Тайсоном, имеют двоякое толкование. Вполне возможно, что Тайсон имел в виду, что в милицейских протоколах именуется изнасилование противоестественным образом. «И отдавить им ногами яички, чтобы вы могли почувствовать мою боль». Когда девушка-репортер попросила его об интервью, Тайсон сказал: «Я обычно не даю интервью женщинам, если не сплю с ними». Журналисты были потрясены, а многие из тех, кто решил не смотреть его по телевидению, передумали. Время шло. Льюис и Тайсон приехали в Мемфис, потом туда потянулись туристы. До боя оставались считанные дни. Вместо того, чтобы дать журналистам обещанную пресс-конференцию, Тайсон только заявил: «Я готов к бою, я убью его». На показательной тренировке он тоже ничего не сказал и очень мало показал. Однако было очевидно, что он в хорошей форме, возможно, лучшей за последние годы. Ленокс Льюис оказался более словоохотлив. На пресс-конференции он рассказал, как еще будучи любителем, спарринговал с Тайсоном в 1983 году. По его воспоминаниям, оба тогда остались примерно при своих. За спаррингами наблюдал Каз Дамато, который сказал Леноксу: «Когда-нибудь вы обязательно встретитесь на ринге». На показательной тренировке Льюис выглядел очень хорошо. Вот, наконец, все сказано, и до боя остаются уже не дни, а часы. Потом 1 час. Потом счет идет на минуты. Напряжение в зале достигает точки кипения задолго до боя. Тысячи людей стоят, они не в силах сидеть. Многие кричат. В ответ на появление Тайсона раздается дикий рев, по сравнению с которым шум, стоявший здесь раньше, кажется соловьиной трелью. Сразу становится ясно, за кого будут болеть трибуны. Майк абсолютно спокоен и как будто грустен. По сравнению с собой прежним, выглядит слегка оплывшим. Вроде мышцы те же, но тронуты жирком. На взвешивании он потянул 106 килограмм, немного больше, чем в лучшие годы. А Льюис 113. Это его оптимальный вес. Вскоре к рингу направляется и он. Ленокса встречают неодобрительным гулом, на который он никак не реагирует. Льюис предельно сосредоточен, слегка нервничает. А кто не нервничал перед боем с Тайсоном? Это же как на танк идти с одной гранатой. Между тем на ринге творится что-то странное. Его по диагонали перегородили здоровенные мужики в желтых рубашках, которые, видимо, призваны предотвратить возможную драку между ненавидящими друг друга боксерами еще до боя. Это, конечно, часть шоу, как и их ненависть друг к другу, но кто знает, где у Тайсона кончается шоу и начинается зверинец. Ведущие телеканалов HBO и Showtime, транслирующих этот бой, Майкл Баффер и Джимми Леннон представляют участников поединка, устроив из этой процедуры фрагмент ненаписанной оперы. Больше всего это напоминает дуэт Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Голоса их тонко вибрируют, выводя недававшиеся доселе рулады. Похоже, у этих двух самых луженых и самых золотых глоток Америки сегодня свой бой. Я бы отдал Бафферу победу по очкам с приличным отрывом. Со своей задачей довести зал до исступления они справляются успешно. Ничего другого от них и не требуется. Тайсон объявляет единственным в своем роде, что соответствует действительности. А Льюиса общепризнанным абсолютным чемпионом мира, что тоже правда. Наконец наступает черед Льюиса и Тайсона сказать свое слово, ради которого десятки тысяч людей собрались в зале и еще десятки миллионов перед телевизорами. Рефери Эдди Коттон тянет несколько лишних секунд, долгих, как полет над пропастью, прежде чем дает сигнал к началу боя. Его ладонь резко рубит воздух одновременно с ударом гонга. Первый раунд. Тайсон не бросается сразу на противника, как он это делал всегда. Он лишь чуть активнее, чем Льюис, который явно нервничает. Майк просовывает сквозь защиту Льюиса пару джебов. Едва ему удается разорвать дистанцию, британец клинчует. При выходе из клинча Льюис достает его несколькими нервными и, судя по всему, не слишком сильными ударами. А через некоторое время Леннокс выкидывает свою главную домашнюю заготовку. Мощнейший правый апперкот, который приходится точно в челюсть Тайсону. Льюис наносит этот апперкот так, словно пробивает им себе путь из чрева матери. Тайсон пытается нанести левый крюк на скачке, которым он стольких своих противников отправил в нокаут. Нет на свете головы, которая может выдержать этот удар. Но он идет мимо. Льюис много клинчует и каждый раз, пользуясь огромным преимуществом в росте, наваливается на Тайсона, капля за каплей, выдавливая из него силу. Раунд идет к концу, а ни одного серьезного удара Майк пока не провел. Он вязнет в защите Льюиса, как в болоте. Вот скользь проходит его левый хук, но Леннокс и носом не ведет. Гонг. Раунд за Льюисом. Хотя британец только начал справляться со своими нервами, он все-таки нанес несколько чувствительных ударов, чего не скажешь о его противнике. В целом, первый раунд боя с Тайсоном напоминает его же первый раунд боя с другим нокаутером, Дэвидом Туа. Та же, может быть, излишняя осторожность и тоже постепенное овладение собой. Страх Леноксу ведом, однако он умеет его контролировать. Это тот самый страх, который Каз Дамато считал полезным. В скобках. Судьи единодушно отдают этот раунд Тайсону. Один из американских репортеров назвал это прощальным подарком Тайсону. Второй раунд. Тайсон начинает с налета, но вновь вязнет в защите Леннокса. Рефери делает замечание британцу за то, что он держит соперника. Тайсон дважды пытается провести левый крюк на скачке, и дважды это не получается. Зато сколько сил потрачено в холостую. Леннокс проводит правый апперкот в голову и вяжет ему руки. Наконец Льюис вспоминает о своем джебе, которым устанавливает удобную для себя дистанцию. Тайсон снова пытается достать его левым крюком на скачке и снова не достает. Льюис опять проводит правый апперкот. Иногда кажется, что такой удар просто снесет противнику голову с плеч. Если Майк не найдет какое-то противоядие от этого кошмарного апперкота, все может кончиться очень скоро. Льюис наносит еще один удар снизу, на этот раз по корпусу. В паузах он все время клинчует, и рефери опять делает ему замечание. Апперкот Льюиса снова достигает цели. Джеб, еще джеб, тоже точно. Тайсон пытается достать Ленокса правым кроссом. Одного такого удара чуть меньше 2 лет назад хватило, чтобы заставить Анджея Галоту сначала рухнуть на пол, а потом бежать с ринга, поджав хвост. Но сегодня у Майка другой соперник, и удар идет мимо. Льюис стал держаться ближе к Тайсону. Он наносит очередной правый апперкот, после которого следует левый хук. Пауза и еще один апперкот. Раунд за Льюисом. Более того, становится ясным. Ясно, что если Тайсон каким-то чудом не свалит его в ближайшие пару раундов, Льюис его дожмет. После боя Эммануэль Стюарт сказал, что такого слабого спарринг-партнера, как Тайсон, он бы выгнал из тренировочного лагеря. Тогда же во втором раунде произошло и одно банальное, но роковое для железного Майка событие. Он пропустил очень сильный удар. Сам он даже точно не помнил, в каком это было раунде, только сказал, что в начале боя. Но его тренер Рон Шилдс подтвердил, что именно во втором, и пропущенный удар был апперкотом. По его словам, после этого раунда Тайсон, вернувшись в угол, сказал ему: «Мне больно». Вот так просто, по-человечески. Сидя в углу, Тайсон выглядит очень подавленным. Это не монстр, это усталый боец средних лет и только. Правда, со следами былого величия. Льюис дерется не с железным Майком, а с его тенью. Третий раунд. Опять начинается с броска Тайсона и клинча. Льюис пытается провести правый кросс, но безрезультатно. Бой идет в прежнем ключе. Стоит Майку разорвать дистанцию, как Ленокс клинчует. Тайсон предпринимает робкую попытку стать сам собой прежним. Он начинает двигаться вперед, слегка раскачивая корпус вправо и влево, как перевернутый маятник. Неужели это тот самый Тайсон? У него же ничего не получается. Он пропускает не слишком сильный, но точный кросс Льюиса. Британец уходит на дистанцию и наносит один джеб за другим. В клинче Тайсон, оказавшись чуть ли не под мышкой у Льюиса, бьет по почкам справа. Зал его не одобряет, а судья молчит. Ленокс наносит еще несколько джебов, а в клинче наваливается на Майка всем корпусом. Тайсону удается нанести один удар вскользь. Зал приветствует его и зря. Льюису вскоре удается очередной, неплохой удар справа. Ленокс окончательно расслабился. Он начинает опускать левую руку, оставляя себя открытым для атак Тайсона. Он его больше не боится. Раунд за Льюисом. Похоже, Тайсона не спасет и чудо. Он уже выдохся. Четвертый раунд. Тайсон опять начинает очень резво, но его удары не достигают цели, и он быстро устает. В ответ Льюис наносит очень мощный правый кросс. Дальше раунд проходит полностью под его диктовку. Ленокс постоянно бьет слева и справа. Основную ставку Ленокс теперь делает на кросс, но он наносит также удары и в разрез, и сбоку. У Тайсона не получается ничего. Это избиение становится монотонным. В самом конце раунда Льюис проводит правый кросс. Тайсон сгибается под ударом, а Льюис придавливает его сверху всей тяжестью своих многочисленных килограммов. Тайсон падает. В сущности, это нокдаун, однако Ленокс перехитрил сам себя. Рефери трактует ситуацию в пользу Тайсона. Он считает, что тот упал от давления корпусом, а не от удара. И выносит Льюису предупреждение, на которое тот реагирует с тем же пренебрежением, что и Вовочка из анекдота на требование училки Марьи Ивановны выйти из класса. Ну и что, если теперь выигранный раунд будет считаться равным? Он все равно побеждает. Гонг прозвучал, и Вовочка Ленокс идет из класса, а точнее в свой угол с видом победителя. Тайсон встает с большим трудом. Раунды с 5 по 7 проходят в том же духе. Майк изредка пытается провести левый крюк на скачке. Просто левый крюк и правый кросс, но не достает. Все, что ему удается, это поставить небольшой синяк Льюису под левым глазом, в то время как у него самого кровь хлещет из нескольких рассечений и носа, и все лицо отекло. Ленокс уже бьет на выбор. Иногда создается впечатление, что он просто отрабатывает разные удары. Убедившись, что правый апперкот проходит, начал бить правый кросс. Изредка пользуется левым хуком. Очень удачно, кстати, так как этого удара Тайсон от него явно не ждет. Когда есть желание остаться на дистанции, отбивается от Майка хлестким джебом. Непонятно, как Тайсон под этой бомбардировкой держится на ногах. На него просто жалко смотреть. Иногда возникает ощущение, что Льюис зарывается, но его здесь некому наказать. Конец близок. Перед тем, как выйти на восьмой раунд, Тайсон сказал тренеру: «У меня нет сил». Развязка наступает в восьмом раунде. Тайсон вспоминает, что у противника есть не только голова, но и корпус. И, к некоторому удивлению Льюиса, несколько раз досаждает ему ударами по нижнему этажу. Но и только. Ближе к концу раунда Льюис неожиданно наносит очень сильный апперкот левой. Тайсон от него приседает. Он не касается пола ни рукой, ни коленом, и в принципе Льюис имеет право его добить, что он и пытается сделать. Но ему преграждает дорогу рефери, который открывает Майку счет и тем самым спасает его от нокаута. Однако ненадолго. Тайсон встает, и почти тут же Льюис обрушивает на него правый апперкот. Затем правый боковой и еще один правый апперкот. Еще удар справа. Тайсон пытается нанести отчаянный правый кросс, но отчаянные удары в большинстве своем летят мимо цели. И этот не стал исключением. Оказывается, Льюис был начеку. Тайсон слегка смещается влево, а Льюис, возможно, видя это движение, чуть ли не со всего маху наносит страшный правый боковой навстречу его движению. Майк как бы зависает в воздухе. Льюис уже по привычке слегка придавливает его корпусом. Мог бы и не стараться. Тайсон все равно бы упал. Рефери считает: это нокаут. В скобках. Чуть позже Тайсон скажет: я рад, что Леннокс не убил меня. Я бы никогда не смог его победить. Он слишком большой и сильный для меня. Кто еще несколько дней назад мог себе представить, что Тайсон произнесет такое? Или такое? Я уважаю этого человека как брата. Я люблю его и его мать. Я бы никогда не сделал ничего неуважительного по отношению к нему. Недавний укус за бедро а-ля Мухтар, видимо, тоже был признаком особого расположения и братской любви. Но Майк сейчас говорит такой сиротской искренностью, что об этом не хочется вспоминать. Нет, об этом хочется просто забыть раз и навсегда, чтобы ты не смог вспомнить, даже если бы захотел. Он потрясающий, великолепный боксер. Снимаю перед ним руку. Майк, разумеется, имел в виду шляпу. Он просто оговорился, сказав «хант» вместо «хат». Непривычные слова даются тяжело. Впрочем, если бы автопилот Тайсона чуть-чуть лучше был, и он бы продержался еще пару раундов, вполне возможно, что после такого боя он смог бы снять перед Льюисом шляпу вместе с головой. Большинство боксеров, погибших на ринге, становились жертвами именно собственной выносливости и смелости. Еще Железный Майк извинялся. Больше, чем за всю предыдущую жизнь. Не сомневаюсь, что он вышиб в это время море слез по всему миру, в том числе из глаз, которые редко плачут. Извинялся за то, что покусал Льюиса, за то, что обещал съесть его детей, за то, что говорил, что он недостойный и не настоящий чемпион мира. Этому не было конца. Казалось, еще немного, и он станет извиняться за то, что родился на свет. Вдобавок, Тайсон расцеловал мать Льюиса. Или это она его расцеловала. И, наконец, Тайсон сделал нечто совсем уж невообразимое. Когда Леннокс давал свое послематчевое интервью, Железный Майк неожиданно протянул руку и стер с лица своего мучителя не то пот, не то кровь, вполне возможно, что свою собственную. При этом жесте Тайсона десяток телохранителей, стоявших вокруг, вздрогнули и приготовились к прыжку, а потом только удивленно переглядывались. Когда слово дали Тайсону, его было не остановить. Кроме всех комплиментов, о которых уже говорилось, он сказал, что ему никогда бы и в голову не пришло прибегать к грязным приемам в бою с Льюисом, потому что британец сам боец чистый, а он использует грязную тактику только с такими же грязными бойцами, как Холифилд и Бота. Еще Тайсон много раз благодарил Льюиса за то, что тот дал ему шанс, когда все остальные в этом шансе ему отказывали. Если бы я был Станиславским, то, слушая Тайсона, сказал бы: верю. Непрофессиональный актер так играть не может. Или, наверное, так естественно может играть как раз только непрофессиональный актер. Многие основоположники итальянского неореализма принципиально отказались от услуг профессиональных актеров. И не прогадали. Нет, я верю Тайсону. Будь ты хоть 10 раз непрофессионалом или наоборот суперпрофессионалом, играть что бы то ни было и тем более играть так здорово после той порки, что устроил ему Льюис, невозможно. Какая игра, если Майк перепутал руку со шляпой? Он не мог даже стоять прямо. В его согбенной позе в сочетании со смиренными речами было что-то от гоголевского Акакия Акакиевича, у которого только что украли шинель. Но даже Акакий Акакиевич не благодарил своих грабителей. А ведь Льюис действительно обобрал Тайсона. Пускай самым честным и благородным образом. Он лишил его славы. Через несколько часов Майк скажет: «Меня теперь, наверное, предадут забвению. Мне некуда идти, нечем заняться». Тайсон многократно просил Льюиса о матче-реванше, не понимая, что своими комментариями в стиле «мне никогда его не побить» сам лишал себя этого шанса. И кто-то еще говорит, а говорят многие, об игре. Что может играть Акакий Акакиевич? Он может только просить вернуть ему шинель, без которой не может жить. «Мне не нужны деньги. Мне нужно быть великим. Деньги для меня как песок. Я стискиваю их в руке, и они утекают между пальцами. Точно так же и с женщинами. Иногда я сжимаю их в своих объятиях слишком сильно. Потом смотрю вокруг, а их уже рядом со мной нет». Конечно, Акакий Акакиевич ничего подобного сказать бы не мог. Но с другой стороны, вся разница заключается в том, что у каждого есть своя шинель, без которой он не может жить.